Братья и сестры, у нас сегодня день особенный. Таких дней бывает немного в году. День, когда мы вспоминаем смерть и страдания нашего Господа. Как Слово Божие говорит, возвещаем смерть Господню, доколе Он придет. Я хочу прочесть перед нашей молитвой текст из Священного Писания, хорошо очень знакомый всем читающим Евангелие. Евангелие от Матфея, глава 27. Будем читать с вами, у кого есть Священное Писание, с 21 стиха. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Вараву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взявшие Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздевши его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему правую руку трость, и, становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский», и плевали на него, и, взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его к распятию. И если мы страничку еще одну перевернем, я прочту один стих, 54. «Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшие, устрашились весьма и говорили: воистину он был Сын Божий». Сегодня, братья и сестры, у нас есть возможность такая вспомнить о страданиях нашего Господа, вспомнить Его страдания, вспомнить те события, которые происходили 2000-летия назад, когда совершалось наше с вами спасение. И, наверное, ответить каждый должен себе на один вопрос. Кто еще не ответил на этот вопрос, ответить должен себе. Вопрос, который прозвучал из уст Пилата. Какое-то желание было у Пилата, ну, чтобы так, какая-то справедливость такая человеческая восторжествовала. Он понимал, что Иисус не разбойник, а разбойник Варава. Он это видел воочию, но он ориентировался на толпу, ориентировался на большинство. Как часто в жизни нашей преобладает большинство. Это и в жизни мира, и в жизни общества, и на различных там мероприятиях, и даже в Церкви Божией мы иногда говорим: давайте решать по большинству. И вот большинство кричало: «Да будет распят». Тогда Пилат решил уточнить, кого же отпустить надо все-таки. Он предлагает им Иисуса и Вараву. Народ избирает Вараву, не думая совершенно о последствиях, не заботясь совершенно о том, что будет происходить. И вот так захотелось людям. Они, конечно, были подстрекаемы людьми из высшей такой касты, фарисеями, но, тем не менее, каждый вот за свой голос должен будет ответ дать Богу. Кто кричал «Вараву», тот Вараву и получил. И сегодня Варава, можно сказать, имеет определенную вот такую власть среди народа. И что делать, братья и сестры? Люди пытаются, и власти пытаются как-то Вараву остановить, но бесполезно. Разбойники есть, были и будут, потому что народ избрал Вараву. Люди захотели, чтобы разбойник, чтобы убийца вот, был на свободе, и он на свободе и сегодня. И поэтому люди ответственны за свой выбор, за то, что выбирают. Пилат спрашивает, смотрите, какой вопрос он задает. Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? И вот этот вопрос, наверное, самый важный. Что я сделаю Иисусу, называемому Христом? Пилат не сказал, что сделает он. Он спросил у людей, что я сделаю, как бы опираясь еще на, ну, на какое-то чувство у людей, сохранилось ли оно. И, может быть, хоть кто-то бы сказал, что ну, давайте так, ну, еще остановимся на этом злом деле. Какое-то еще вот, ну, сделать, может быть, исследование, что ли, этого дела, или как-то еще бы. Но в ответ ему никто ничего не сказал. Что же я сделаю вот Иисуса, называемым Христом? Но толпа кричала вся в общем таком многоголосом согласии, да будет распят. И вот тогда мы с вами прочли, что Пилат увидел, что не помогает ничего. Что значит не помогает ничего? У него власть была, и он мог этой властью воспользоваться. Он мог сказать «нет». Будет не так, как вы просите, и не так, как вы кричите, и не так, как требует большинство, а будет так, как сделаю я. Я правитель, у меня есть закон, и по закону Варава должен умереть. Но Вараве подарили свободу. И это все благодаря тому, что Иисус Христос взял все грехи на себя, и грехи Варавы тоже, братья и сестры. А вот теперь каждый из нас должен ответить на вопрос, что я сделаю Иисусу, называемому Христом. У нас, наверное, у многих готовый ответ. Мы верующие, мы приняли Христа в свое сердце, мы покаялись перед Ним, мы приняли крещение, мы члены церкви. Это все правильно, это все правда, братья и сестры. Но, тем не менее, вопрос остается для всех, что я сделаю Иисусу, называемому Христом. Буду ли я прославлять Его в своей жизни? Может быть, он будет такие моменты, когда он будет бесславиться через мою жизнь, через мои поступки, через мое хождение, через мои взаимоотношения с окружающими людьми нас, друг с другом у нас. Вот. И поэтому этот вопрос не напрасный, этот вопрос не праздный, это вопрос насущный. Что я сделаю Иисусу, называемому Христом? Помните, Иисус Христос притчу говорил народу? И сказал им такую притчу, когда суд будет, да, и одни будут по правую сторону, другие по левую. И Иисус Христос, обращаясь к одним, и говорит, что я болен был, а вы меня не посетили. Я был в темнице, не посетили, болен. В темнице был, не пришли ко мне, ну и так далее. Вот. А люди говорят, а мы же тебя не видели. Когда мы тебя видели? А Иисус сказал, вот то, что вы не сделали одному из малых сих, вот это вы не сделали мне. И что сделали, то сделали мне. Что сделаю я с Иисусом, называемым Христом? Братья и сестры, это глубокая истина, и она, наверное, понятна каждому из нас. И все, что мы делаем для Господа и ради Его, это Ему делаем мы. И поэтому Господь вменит нам, как за сделанное. Даже если мы хотели сделать и не успели что-то сделать, не смогли по различным обстоятельствам. Поэтому пусть этот вопрос сегодня как-то еще раз наполнит наши сердца сознанием того, что все, что мы это делаем нашему Господу Иисусу Христу. И что произносим, и что говорим, и что утверждаем, это мы тоже делаем нашему Господу Иисусу Христу. И пусть в этом прославится в жизни нашей Его святое имя. И вот уже мы видим, что Иисуса Пилат отдал на страдание. Не нашел никакой вины, и вместе с тем написано так, что он, бив, предал на распятие, и вот тогда начали бить другие. Это был пример, что я сделаю с Иисусом. И Пилат, написано, бив, предал его на распятие. Я не думаю, что он сам это делал лично. Может быть, Пилат сам и не прикасался, он был, ну, так сказать, правитель, он мог сидеть на трибуне, там где-то на судейском месте, но он команды подавал. Он сказал, чтобы делали другие, повелел так, и так было. Он развязал руки людям, которые могли издеваться над Иисусом сколько угодно. Мало того, что они били, они сняли с него одежду, они одели его багряницу, они заготовили ему венец из терния. Видимо, заранее чья-то злодейская рука сплетала этот венок. Я не знаю, для кого его готовили. Может быть, этот венок был для Варавы предназначен, мы не знаем. Но его одели Иисусу Христу и били по голове. Вот по этому венку и впивались колючки в это святое чело нашего Господа Иисуса Христа. Что я сделаю Иисусу, называемому Христом? Люди становились перед Ним на колени. Оказывается, стать на колени – это не всегда правильно. Люди становились на колени для того, чтобы еще высказать свое презрение, не преклонение перед Христом, а свое презрение, свою насмешку перед Ним, и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Вот такое было преклонение, такое вот жуткое, можно сказать, издевательство над нашим Господом Иисусом Христом. И плевали на Него, и, взявши трость, били Его по голове. И когда насмеялись над Ним, сняли багряницу, одели в одежды Его и повели Его на распятие. Просто распять оказалось недостаточно. Нужно было унизить, нужно было насмеяться над ним до такой степени, чтобы паче всякого человека, так написано в Священном Писании, никто не был так унижен, никто не был вот так наказан, никто не был так избит, как наш Господь Иисус Христос. Поэтому Его страдания, они самые сильные, они самые тяжкие. Это все за нас, братья и сестры, для того, чтобы мы с вами имели жизнь вечную. И вот еще мы прочли с вами один стих, отсюда 54-й. Это признание сотника, воина. Римлянин, это был не еврей, это был не иудей, это был язычник, это был человек, который привык каждый день, можно сказать, видеть смерть. Человек, который отдавал на распятие, такова была вот процедура казни преступников. И у него не было ни жалости, ни сострадания. Он это делал механически, по закону, приказывал это своим воинам, и воины это все делали. Ну и этот человек, братья и сестры, и то не только он, но и те, которые с ним стерегли Иисуса, когда увидели землетрясение, когда увидели, что сам Бог проявил вот свое могущество и силу, они весьма испугались, весьма устрашились и говорили: воистину он был Сын Божий. Что сегодня мы говорим об Иисусе, что сегодня люди говорят об Иисусе, все что угодно, но редко кто говорит, что воистину Он был Сын Божий. И даже люди верующие есть, и говорят, что верят в Бога, и вместе с тем отвергают божество нашего Господа Иисуса Христа. Говорят, что Он просто человек. Даже говорят, что Он Божий Сын, но не говорят, что Он Бог и так далее. Мы сегодня, братья и сестры, поклоняемся Ему, к нашему Господу, Богу, и Богу, триединому Богу. И в числе этого триединства мы видим Сына Божия, нашего Господа Иисуса Христа. Пусть прославится Он в нашем поклонении и в нашей молитве Ему, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся Господу.